Глава 29. Последний раз, когда он был здесь, он просил, чтобы Лиза вернулась. Боже, как ему сейчас не хватает ее. И какая же она стерва, что так поступила с ним. Он сказал ей, что любит. Сказал же. Сказал. Он точно помнил, что сказал. А она еще тогда ничего не ответила. Только сказала прекратить. Он просил. Просил вернуться, но девочка не захотела. Упрямая. Ну ничего, ничего. Он заставит ее вернуться назад. Она еще прощения будет просить за свое поведение. И он простит ее. Конечно, простит. Как долго ее не было? 2 дня или даже 3? Чувство вины приумножится, и она будет рядом, шелковая. Руки за спину. Голос полицейского отвлек его от мыслей. Я сам пойду, не убегу. За спину, я сказал. Наручники защелкнулись за его спиной. Это она устроила такую игру? Она хочет видеть его, но боится появиться первой? Машина тронулась резко. И Ян ударился головой, он даже не заметил этого. Плевать, что будет дальше. Он сейчас встретится с ней глаза в глаза, посмотрит на нее, и она все поймет, вернется домой, к нему. Так даже лучше. Наверняка она мучается. Но почему просто не прийти и не сказать, что ошиблась? Ведь он ждал ее, каждый день ждал. Яна спустили по лестнице на 0-й этаж и завели в комнату для допросов. Ох, как это было похоже на такую комнату из фильмов. Никаких окон, только серые стены. В углу висит видеокамера. Посередине стол и 2 стула друг напротив друга. Нет, к полу они не прибиты, и даже окошко затемненного, через которое можно наблюдать за допросом, нет. Да, Лиза говорила, что ее начальник распорядился из помещения архива сделать допросную. Старый придурок пересмотрел американских фильмов. Что сейчас? Зайдет она, закроет дверь, сама снимет ему наручники? Или не снимет, чтобы чувствовать над ним контроль? А камера это работает? Наверняка ее отключили. Как хорошо она придумала. Сиди, сейчас следователь подойдет. В какой-то момент он остался один. Хлопнула дверь, и в полной тишине над головой он услышал потрескивание лампы. Перед ним пустой стол. Сейчас она сядет напротив, улыбнется ему. А он скажет, что не прав. Да, он так скажет. Он должен подыграть ей. Он должен так сказать. Ян почувствовал нарастающее возбуждение. Посмотрел в камеру. Красный индикатор горел. Что это значит? Включено или выключено? Щелчок дверной ручки. Она? В допросную вошел какой-то старик. Принес с собой пепельницу, сел напротив. «Меня зовут Виктор Привальский», — представился он. «Следователь, буду вас допрашивать. Вы знаете, почему вас сюда доставили?» Он зажал сигарету в губах, а пачку положил на стол. «Что происходит? Где Лиза?» «Сегодня, сынок, я твоя Лиза». Пламя бензиновой зажигалки вспыхнуло, и вокруг следователя рассеялся дым, обволакивая и окутывая его образ. Виктора без дыма вообще сложно было представить. «Так знаете, почему вы здесь?» Ян пожал плечами. «Почему он здесь? Разве не Лиза все это организовала?» «Не знаете, значит». Виктор говорил веско и тихо. «Хорошо. Я здесь, чтобы вам об этом рассказать. И вам лучше со мной говорить, не молчать». «О чем я должен говорить?» «Мой коллега расследует дело об убийстве 2 молодых мужчин и попытке убийства еще одного. Вас задержали, чтобы установить или опровергнуть причастность к этим преступлениям». «Что?» Ян вскочил со стула так, что он упал назад. Цепь наручников зазвенела. Он на секунду забыл, что руки скованы. «Вот тварь!» — процедил он сквозь зубы. Он знал, что женщины способны на месть, но не ожидал такого от Лизы. Да и за что она так с ним? За то, что оскорбил ее? Она сама в этом виновата. Его мышцы затвердели. Он был похож на загнанного маленького зверька. Маленького, но расчетливого и умного. «Вы бы не бросались стульями!» В допросную влетели несколько мужчин. Это были опера из уголовного розыска, которые его задерживали. «Все нормально». Виктор остановил коллег взглядом. Помогите ему сесть». Ни одна мышца не дернулась на лице Виктора. Он так и сидел, свободный, спокойный, продолжающий курить вонючую дешевую сигарету. «Где вы находились вечером и ночью 24 октября?» — спросил он. «Я был у себя дома». «Хорошо помните эту дату?» — Ян усмехнулся. «А если я скажу, что вы лжете? А если я скажу, что не буду говорить без адвоката? Будете иметь право на адвоката, когда станете подозреваемым». Ян демонстративно зазвенел наручниками. «А сейчас что? Хотите, чтобы их сняли?» «Допустим». «Хорошо». Виктор сделал жест рукой в камеру, чтобы кто-то вошел. Появился один из оперов. «Снимите гражданину наручники, они больше ему не нужны». Руки Яна оказались на столе. Запястья были покрасневшими. Виктор придвинул пачку ближе. «Угощайся». Тут же перешел он на «ты». «С чего такая щедрость?» «С того, сынок, что ты мне сейчас все расскажешь, а я сделаю так, что твои условия будут максимально комфортными». «Как же?» «Врет ублюдок. Думает, что я поведусь на это. Что ж, пора открывать карты. Поиграем по другим правилам». Ян закурил сигарету, раскинул широко ноги и откинулся на спинку стула. «Буду говорить без камер». Ян махнул головой в верхний угол комнаты. «Выключите камеру». «Хорошо, мы отключим ее от сети. Условие принимается». Виктор дал команду отключить камеру, и индикатор погас. Ян начал говорить тише. «Ездил к любовнице. Она подтвердит, если нужно». «Во сколько вы уехали и приехали назад? Имя, адрес, номер телефона?» Следователь начал что-то писать. «Я не знаю ее имени. Мы сразу договорились, что никаких имен. Встречались в отеле». «Как часто?» «Когда хотели. Это имеет какое-то отношение?» «Номер телефона». «Номер телефона я давать не буду». Виктор оторвался от письма и поднял на Яна взгляд из-под лоби. «Ну хорошо, я знаю, кто она, но не хочу втягивать ее в это все», — продолжил Ян. «Девочке не нужны проблемы, я сам ей позвоню». «Вы ставите много условий, так мы не договоримся. Название отеля. Эдисон. В 7 часов я был там, номер 308, забронирован на мое имя». Виктор затушил дотлевшую до самого фильтра сигарету и кому-то позвонил. «Проверь отель Эдисон. 24 октября, 18:50, 19:10. Номер 308. Посмотри видео, кто входил и выходил из этого номера, и скинь мне фотографии». Виктор внимательно смотрел на Яна. Что он делает? Изучает его реакцию? Не дождется. «Я говорю правду», — заулыбался Ян. «Не хотел говорить на камеру, потому что там...» — он показал пальцем в камеру. «Следят за нами». «Она все это разыграла, чтобы выбить мое признание в измене?» Он ухмыльнулся. «А вообще, знаете, включайте. Пусть слушает, пусть все слушают. Вместе потрясем грязным бельем. Лиза, ты этого хочешь?» Он поднял глаза в угол. «Ваши отношения со следователем Майер не касаются расследования». «Снова вы про свое расследование. Что вам нужно? Что вам всем от меня нужно? Вы хотите повесить на меня 2 убийства? Не-не-не, это у вас не получится, я никого не убивал. Можно?» Он кинул взгляд на пепельницу. «Конечно». Пепельница скользнула по столу на сторону Яна. И тот воткнул сигарету в стеклянное дно так, что фильтр сжался в гармошку.